Думаю заняться. — Вы эсер? — спросил Самгин. — Нет, — сказал Иноков, отрицательно тряхнув головой. — И к эсдекам не тянет. Беки, меки. Не умещается это ни в душе, ни в голове моей. Должно быть, анархист, что ли? —